Натали Любимова. Как научиться общаться легко и просто и строить счастливые отношения. В этой книге не будет сухой теории. Я поделюсь своим собственным живым практическим опытом, как я прошла путь из полного интроверта в абсолютного экстраверта. Расскажу, что мне помогало на этом пути, какие недостатки и язвы души я исцеляла, и какие добродетели, полезные для жизни и общения качества, развивала. А также дам множество практических ключей и целительских упражнений для самоисцеления и самопомощи. Что с моей точки зрения важно, так это то, что мой путь в раскрытии таланта к общению и обретению друзей не был трудным и болезненным, а был легким, приятным и интересным. Чем особенно ценна книга? Так это тем, что она показывает не только, как строить счастливые отношения с приятными нам людьми, но также и с теми, кто обижает, унижает и нападает на нас, с абьюзерами и токсичными людьми. И поэтому пути построения счастливых отношений абсолютно с любыми людьми я проведу вас за руку и дам вам все нужные ключи и практики. И эти практики будут помогать вам всю оставшуюся жизнь. Выражаю сердечную благодарность всем светлым учителям психологии, психотерапии и йоги и целительства, которые передавали мне свои знания, опыт, навыки и умения в течение всей моей жизни. Выражаю благодарность моей дочке Машеньке, моим близким любимым людям и моим друзьям за любовь и дружбу и за вдохновение к написанию этой книги. Выражаю благодарность моим дорогим, любимым читателям за то доверие, которое мне оказали, читая эту книгу, и за то, что дали мне шанс сделать вашу жизнь счастливей и лучше. Человек-любовь Натали Любимова. Натали Любимова, @gmail.com. Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения. Антуан де Сент-Экзюпери. Глава первая. Моя история. Путь из полного интроверта в абсолютного экстраверта. Сразу хочу сказать, что я не гуру и не буду говорить вам в этой книге, что делать, в надежде, что вы не скажете мне, куда мне идти. Я просто поделюсь своим опытом, как я из 99-процентного интроверта, не умеющего общаться от слова совсем, превратилась в 99-процентного экстраверта, для которого общение – самое легкое и приятное занятие в жизни, и расскажу, что мне помогло на этом пути. А также дам практические техники, которые мне помогли. Буду рада, если что-то из моего опыта понравится вам и пригодится в вашей жизни. Для вашего удобства я выложу содержание в последнем приложении в конце этой книги. Итак, вот моя история. Все началось с того, что я родилась в семье очень хороших, образованных, интеллигентных людей. Я очень любила свою маму. Я искренне считала, что у меня инопланетная мама, потому что за всю жизнь она меня ни разу не обидела, не сказала плохого слова. Она была невероятно начитана и образована. Работая инженером, проектировала космодромы. При этом ей было очень сложно общаться с людьми. Когда в дом приходили гости, за столом всех развлекал и веселил в основном весельчак, Благур, мой папа. А мама в основном слушала других. И вот такой тип поведения я впитала с молоком матери. Я очень сложно сходилась с детьми во дворе и в школе. Предпочитала держаться отдельно от групп и играть одна. Где-то в средней школе я поняла для себя, что на самом деле неумение общаться с людьми мне очень мешает и портит жизнь. Глядя на своих одноклассников и учеников других классов, в какой-то момент я четко отследила закономерность. Все лучшее достается тем, кто умеет легко и свободно обращаться с другими. Всех, кто не боялся и легко строил отношения с окружающими, их всегда первыми принимали в октябряты и комсомол. Да, я родом из СССР. Их выдвигали на все общественные должности. Им поручали вести дискотеки и концерты. Самые лучшие парни выбирали самых раскрепощенных и легких в общении девочек. А интроверты и все, кто испытывали трудности в общении так же, как и я, почему-то всегда оставались на задворках жизни, в самых последних рядах. Нами никто не интересовался по большому счету, и мы не были нужны ни для чего. В какой-то момент я поняла, что если не научиться общаться сейчас, то и дальше во взрослой жизни будет абсолютно все то же самое. И, скорее всего, я пролечу над всеми благами и радостями жизни, как фанера над Парижем, и так и буду огребаться на задворках всю оставшуюся жизнь. И тут я приняла интуитивно правильное решение. Я стала смотреть и наблюдать за людьми, которые легко и просто общаются с другими, как они это делают. Моя сестра училась в нашей школе на 2 класса младше меня, и среди ее подруг я выделила одну девочку, Олю Болдышеву, которая была очень приятная, милая, улыбчивая, общительная и трындила без остановок с утра до ночи с подружками. И я к ней просто прибилась. Каждую перемену я находила Олю, брала ее под руку и наматывала с ней круги по коридору, просто ее слушая. Ольга трындила охотно и без умолку, а я иногда с умным видом, как киса Воробьянинов, вставляла многозначительное «да уж». Я не очень понимаю, зачем я была нужна Оле. Вероятно, это было круто дружить со старшеклассницей и на целых 2 года старше. Звучит прикольно, но в детстве 2 года разницы – это целая пропасть. Может быть, она была просто добрый, хороший человек и не отталкивала никого, кто хотел с ней дружить и общаться. И вот так вот изо дня в день, на каждой перемене, слушая Ольгу, я начала потихоньку оттаивать. Месяца через 3 я могла, кроме «да уж», произнести уже 1 целую не менее многозначительную фразу. Через 1/2 уже 2-3 фразы и так далее. Постепенно я обзавелась уже и другими подружками, в основном из младших классов, с которыми начала понемножку строить отношения и налаживать контакт. В то время мне попались хорошие книги Дейла Карнеги и Владимира Леви об искусстве коммуникации. Я проглотила их с интересом и внутренне поняла принцип, как это работает. В старших классах я расцвела, стала очень хорошенькой, и ко мне каждый день подходили, знакомились парни. И общения стало очень много, без каких-либо усилий с моей стороны. Затем была неудачная попытка поучиться в техническом вузе. Мне было ужасно скучно от всех этих сопроматов. Я забила на учебу и поняла, что моя душа просит чего-то живого, интересного. Общение с людьми, а не с железяками. И я пошла учиться на переводчицу. Мне необычайно легко давалось изучение английского. Помогало еще и то, что я закончила в детстве английскую спецшколу, а также другие языки в институте давались мне тоже очень легко. Я много общалась с иностранцами и открыла для себя удивительный мир совершенно другой культуры. Я была по-настоящему очарована людьми, которые всегда улыбаются, всегда позитивны, выдержаны, вежливы, культурны, задают тебе множество вопросов, живо интересуются тобой и твоей страной. И всем, что у нас тут происходит. А кроме того, щедры и благодарны. И это общение оставляет впечатление волшебства и сказки. Надо сказать, что само по себе изучение языков непосредственно связано с коммуникацией. Ты постоянно учишься задавать вопросы и отвечать на них. Правильно формулировать предложения, пересказывать тексты, составлять диалоги. И я считаю, что это очень помогло мне развивать речевые навыки. А кроме того, практика работы переводчицы – это постоянное общение с людьми разных культур и оно невероятно развивает способности к общению и расширяет кругозор. Кстати сказать, у меня много знакомых переводчиц было за жизнь. При этом я не видела ни одну переводчицу, у которой были бы трудности с общением и самовыражением. И даже знала одну девушку, которая была достаточно замкнутой, но, выучившись на переводчицу и поработав с людьми, стала легко общаться и строить отношения с любыми людьми. Потом я вышла замуж за иностранца, но брак оказался неудачным, и я стала искать ответы на свои вопросы, как строить отношения в семье так, чтобы все было хорошо. Этот поиск привел меня в психологию, и первое, куда я попала, это была школа позитивного мышления Луизы Хей. Я стала посещать тренинги и группы поддержки, и занятия там были построены таким образом, что каждый участник много рассказывал о себе, о своих чувствах и внутренних переживаниях, и вся группа вместе с тренером обсуждала все, что тебя волнует. Как я сейчас это называю, учась в этой школе, мое подсознание вывернулось наизнанку. Если до этого вектор общения и внимания был направлен в основном внутрь меня, то в процессе групповых занятий я вся как бы вывернулась наизнанку, вовне, стала легко открываться, говорить о самых сокровенных чувствах в присутствии множества людей. И я очень благодарна этим людям, что никто не осуждал меня там, никто не плюнул в открытую душу, все принимали и поддерживали, как могли. Поначалу мне было сложно и непривычно делать задания тренингов. Но с каждым разом я все больше раскрывалась. Все стало получаться легче и легче. И в конце концов я вся вывернулась наружу. И стала легко и открыто говорить обо всем, что меня волнует, и говорила без умолку. Как я сейчас понимаю, мне сильно помогла собственная открытость тренера и теплая доверительная атмосфера на занятиях. Говорить о самом сокровенном и открываться перед другими людьми на тренингах было совсем не страшно. Никто не злоупотреблял моей открытостью и не плевал мне в душу. А кроме того, вокруг меня были такие же люди, которые также легко и искренне говорили обо всем, и никто их доверием не злоупотреблял. Примерно через полгода учебы и работы администратором в этой школе я стала абсолютно открытым, общительным, позитивно настроенным человеком. Я вышла из депрессии, от которой сильно страдала примерно в возрасте с 20 до 30 лет. Полностью слезла с антидепрессантов. Я научилась строить отношения так, что людям хотелось и нравилось общаться со мной, а мне и подавно. И общение стало самым любимым и самым приятным занятием моей жизни. С тех пор прошло уже несколько десятилетий. Я начала свои поиски в психологии в 1998 году. Все это время я профессионально изучала и работала в области психологии и целительства. И сейчас я легко схожусь и легко общаюсь с самыми разными людьми. Интересно, что мой любимый мужчина – полный интроверт. Ему сложно открываться и строить отношения с незнакомыми людьми. Даже в рабочем коллективе, где он трудится уже не первый год, он не общается вне работы практически ни с кем, только в рабочие часы на рабочие темы и только при необходимости. Совсем мало. Придя же домой, мы начинаем живо обсуждать все события дня и общаемся часами, причем он с удовольствием говорит не меньше, а часто и больше меня. А как у меня это получается, общаться и строить отношения так, чтобы люди не боялись со мной открываться и чтобы им хотелось делиться со мной всем самым сокровенным, даже 100% интровертом, об этом я расскажу в следующей главе.